Вы можете себе представить сегодня актера, который ведет себя на сцене подобным образом? О них никогда не ходило никаких скандальных слухов, потому что вне сцены они были неразделимы. Я думаю, что проник в их тайну. Начинали они, несомненно, как любовники, но долгое время пробыли и очень близкими друзьями. Это типично? Если и да, то мне с таким почти не доводилось сталкиваться. Конечно же, они были ужасными несмышленышами. Сэр Джон и слышать не хотел о том, что Миледи не годится для ролей молодых женщин, хотя, насколько я знаю, он прекрасно это понимал. А она была несмышленышем, потому что подыгрывала ему и прискорбным образом не желала отказываться от ухваток молоденькой девушки. Я ведь был рядом с ними несколько лет, а вы только на тех гастролях. Но я помню, как уже гораздо позднее, когда какой-то журналист затронул эту деликатную тему, сэр Джон с чрезвычайным достоинством и простотой ответил: «Понимаете ли, мы всегда чувствовали, что наши зрители готовы закрыть глаза на некоторое возрастное несоответствие между героем и исполнителем, потому что знают, благодаря нашей игре становится возможным много других прекрасных вещей». И знаете, он был прав. Посмотрите на некоторых прим в комедии «Францесс». Первое впечатление — ну, просто старая корга. Но проходит 10 минут. Игра вам начинает очень даже нравиться, и вы забываете о наружности, которая не более чем своего рода символ. Миледи была прекрасной актрисой, но, увы, бедняжка, она очень располнела. Для актрисы лучше, если она становится как мешок с костями. Это всегда можно выдать за некую элегантность. Полнота — дело совсем другое. Но у нее был такой комедийный дар. И как он замечательно проявился в «Розмари», где по ее настоянию она играла не героиню, а характерный персонаж. Милосердие роли, милосердие! И это вы говорите о милосердии? Человек, который сожрал сэра Джона? Я уже говорила, могу повторить, вы съели беднягу с потрохами. Это вы опять преувеличиваете. Как и с подхалимажем. Я ведь говорил, я поступил в ученичество к эгоизму. И если с течением времени, а ведь я был молод, и мне нужно было думать о карьере, мой эгоизм превзошел его, ну и что? Судьба, дружок? Неизбежность? Боже, не делайте этого, это так мерзко, в точности, как он. Спасибо, я и сам так думал. И если хотите знать, работал, чтобы этого добиться. Вы во время этого путешествия, кажется, неплохо проводили время. Неужели вы не помните этих каждодневных репетиций? Каких только корабельных закутков не находил для них старший стюарт. Мы с Макгрегором были слишком заняты, чтобы страдать от морской болезни, а вы себе в этой роскоши не отказывали. Вы не дужили даже в день корабельного концерта. Теперь эти концерты ушли в прошлое. Помощник стюарда, не успели мы еще отплыть из Ливерпуля, принялся отыскивать таланты среди пассажиров. Дамочек, которые могли бы спеть четки, или мужчин, умеющих подражать Гарри Лодеру. Четкие песни религиозного содержания, популярные в начале 20 века, авторы Этельберт Невин и Роберт Роджерс. Гарри Лодер, 1870-1950, шотландский певец, композитор, комический актер, автор уже упоминавшейся песни «Я люблю девчонку». Для этого бедняги театральная труппа на корабле была как дар божий. Под занавес К. Пенджли Спикернелл спел «Мелисанду в лесу» и «Танец цветов», словно контрастный материалец, по его собственному выражению. Популярные песни первых десятилетий XX века «Мелисанда в лесу», пасторальная песня Альмы Готс, «Танец цветов», песня, посвященная полуязыческой английской традиции, автор Кати Мосс. Гровер Паскин рассказывал анекдоты, которые он ненадежно скреплял с помощью «А, кстати, вот мне вспомнилось». Сэр Джон продекламировал сон Кларенса из «Ричарда III», а Миледи выступила с речью, призвав пассажиров сделать взносы в фонд помощи морякам. Говорила она с таким обаянием и задором, что сбор был рекордным. Но это все так, к слову. Мы работали во время перехода, а после того, как пришвартовались в Монреале, работы стало еще больше. На берег мы сошли в пятницу, а премьера состоялась в понедельник в Театре Ее Величества. Играли мы там 2 недели. Первую — только «Скоромуша», вторую — «Корсиканских братьев» и «Розмари». Зритель валом валил. Это было началом триумфальных гастролей, как говорили старые актеры. Вы не поверите, как нас встречали и как публика принимала все эти романтические пьесы. «Я припоминаю несколько довольно прохладных рецензий», — сказал Ролли. Но прохладных зрителей не было, а это главное. Провинциальные критики всегда прохладны. Им же нужно демонстрировать, что все эти веяния из культурных столиц им нипочем. А вот публика считала, что мы великолепны. Магнус, публика считала, что великолепна Англия.